1852 году Мельникова переводят в Петербург на должность чиновника особых поручений при министре внутренних дел. Заниматься ему приходилось по-прежнему расколом, да и большую часть времени он живет в Нижнем Новгороде или разъезжает по Заволжью. Постоянное изучение быта и нравов старообрядцев заставляет его пересмотреть свой взгляд на раскол. Этому способствовало и постепенное потепление политического климата, вызванное смертью Николая I и крахом его политики. С годами позиция Мельникова чиновника становится либеральней. В написанной им в 1857 году записке о русском расколе нет и следа призывов к борьбе со старообрядцами. Напротив, Мельников берет их под защиту, указывает, что они не представляют опасности для государства. Изучение истории и быта Заволжья, а также жизни и религиозных представлений раскольников и стало той основой, на которой заложил Мельников фундамент своей будущей эпопеи. Но к художественному изображению раскола он пришел далеко не сразу. Понадобилось немало лет, чтобы накопленные впечатления переплавились в литературные образы. На первых порах пребывания в Петербурге Мельников пробует силы в жанре рассказа. В 1852 году в «Москвитянине» появился его рассказ «Красильниковы». Видимо, памятуя неудачу своего первого беллетристического выступления, Мельников подписался псевдонимом Андрей Печерский, подсказанным ему Далем. В своем дневнике он записал по этому поводу: «Повесть Красильникова имела сильный успех, но цензура, говорят, возопияла и послала в Москву узнать, кто такой Печерский. Если это справедливо, без неприятностей не обойдется. Здесь то и дело литераторы на гауптвахте сидят, а вось и пройдет». Усов, страница 104-105. У Мельникова были причины опасаться неприятностей. Рассказ поведал о невидимых миру слезах, о столкновении закоснелого темного царства отцов с детьми, пробующими жить по своей воле. В этом произведении обращает на себя внимание доскональное знание той среды, о которой Мельников рассказывал. Он писал о виденном и слышанном во время разъездов по Заволжью, осмысливая действительность критически, обличая социальное угнетение и несправедливость. В Красильниковых наметилось также усилившееся впоследствии расхождение писателя с молодыми славянофилами, считавшими купечество главной общественной силой, которой надлежит повести Россию по пути прогресса. Мельников видел богатые возможности новых хозяев, но понимал, что эти возможности никогда не будут направлены на улучшение участи народа. Вот почему рассказ, созвучный настроением передовой общественности, заслужил широкое признание. Успех Красильниковых придал Мельникову уверенность в своих силах. Но вновь взялся он за перо лишь после пятилетнего перерыва, причиной которого было усиление цензурного гнета в последние годы царствования Николая I. Только спустя 2 года после смерти царя, когда общественная атмосфера несколько прояснилась, Мельников вновь выступает в печати. Начиная с 1857 года выходит в свет его рассказы и повести «Дедушка Поликарп» 1857 год, «Поярков» 1857, «Старые годы» 1857, «Медвежий угол» 1857, «Непременный» 1857, «Именинный пирог» 1858, «Бабушкины россказни» 1858. Во всех этих произведениях резко выражено неприятие старого домостроевского уклада жизни, мешающего нормальному развитию общества, обличение крепостничества и его морали. Недаром Чернышевский причисляет Мельниковского «Пояркова» к лучшим произведениям года, ставя писателя рядом с Салтыковым-Щедриным. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15 томах. Том 4. Государственное издание художественной литературы. 1948 год. Страница 736. Такое сравнение для Мельникова было лестным. Он и сам считал: «С Салтыковым по одной дорожке иду». Усов. Страница 188. Однако известность в литературных кругах плохо сочеталась с чиновничьими обязанностями. По всей вероятности, Мельникову было указано на предосудительность литературных занятий для человека его положения. Бросить литературу он уже не мог, но стал предельно осторожен. «Я поставил за правило», — писал он 5 августа 1857 года Каткову, «не посылать ничего в журналы, не читая великим мира сего, если в статье есть маленько горчицы». Рукописный отдел Государственной библиотеки Ленина.